танец отражений. Упражнение с поляризованным светом. Нас окружает потрясающе разнообразный, разноцветный мир. И мало кто догадывается о том, что даже обычные прозрачные пластиковые изделия и некоторые стекла переливаются всеми цветами радуги. Но, увы, эта игра красок невооруженному глазу не видна. Она возникает только в так называемом поляризованном свете. Что такое поляризованный свет? В древних восточных учениях практиковалась концентрация взгляда на отражениях в водоеме со стоячей водой. Медитация у воды с фиксацией взгляда на отраженном светиле – одно из самых известных упражнений. Вспомните многочисленные фотографии, на которых восточные красавицы со сложенными ладонями сидят на берегу озера. Подобные медитации обычно сопровождаются фиксацией взгляда на отраженном в водоеме светиле. Люди практикуют эти медитации – прежде всего ради улучшения самочувствия и восстановления жизненных сил. Но мало кто задумывается над тем, почему в этом случае самочувствие улучшается. Сегодня ученые уже не сомневаются. Во многом положительный терапевтический эффект от этих процедур достигается благодаря тому, что медитирующие наблюдают поляризованный свет, лечебные свойства которого в настоящее время изучены и широко применяются. В 1808 году французский физик и инженер Этьен Малюс смотрел сквозь кристалл исландского шпата на блестевшие в лучах заходящего солнца окна Люксембургского дворца в Париже. Проходя через такой кристалл, луч света распадается на два отдельных луча, и наблюдатель видит удвоенное изображение. Неожиданно для себя Малюс заметил, что при определенном положении кристалла было видно лишь одно изображение дворца. Это наблюдение позволило ему предположить, что колебания световых волн в солнечном свете ориентированы беспорядочно, но после отражения от какой-либо поверхности или прохождения сквозь анизотропный кристалл, свет приобретает определенную ориентацию. Такой упорядоченный свет был назван поляризованным. В дальнейшем было установлено, что свет, отраженный от поверхности воды или стекла, поляризуется так же, как при прохождении сквозь исландский шпат. Возникает линейная или плоская поляризация. Поляризация наблюдается и при преломлении света. Например, если свет под определенным углом пропустить через стопку стеклянных пластин. При этом степень поляризации будет возрастать пропорционально числу стеклянных поверхностей. Достаточно 7-8 пластинок, чтобы получить практически полностью поляризованный свет. Существует закон Брюстера, который гласит: луч, падающий под определенным углом к отражающей поверхности, при отражении полностью поляризуется. Это означает, что свет, отраженный от разных поверхностей, в каждом конкретном случае лучше всего поляризуется при определенном угле падения. Например, для стекла угол поляризации 57 градусов, для воды 53 градуса. Обратите внимание, что угол падения луча отсчитывается не от отражающей поверхности, а от нормали к ней. Например, полностью поляризуется луч, падающий на поверхность воды под углом 53 градуса к вертикали, а не 53 градуса к горизонту. Эффект поляризации наблюдается только при отражении от диэлектрика, изолятора. Отражение от металла, в том числе и от того металла, которым покрыты зеркала, происходит по другим законам, и в этом случае свет практически не поляризуется. Итак, отраженный свет может обладать дополнительными физическими свойствами. Например, он может поляризоваться. В этом случае происходит упорядочивание колебаний световых волн. Что же из себя представляет упорядоченный свет? Естественный свет хаотичен и не упорядочен никоим образом. Колебания световых волн хаотичны. В естественном неотраженном свете смешаны все длины волн, все цвета радуги. А вот лазер, например, свет которого поляризован, в отличие от природных источников света, генерирует сразу очень чистый свет. Упорядоченные световые волны одной длины – монохроматический свет, одной поляризации – электромагнитные колебания одного направления. Эти колебания когерентные, словно по взмаху дирижерской палочки, они согласованы по времени. Такие свойства, присущие лазеру, стали использовать в терапии различных заболеваний, в том числе офтальмологических. Чтобы понять, как регулярный упорядоченный свет воздействует на организм, сравните, как вы воспринимаете обычный шум и как музыку. Поляризованный свет – это своего рода музыка для глаз, гармоничная и выстроенная. Колебания световых волн упорядочены и гармонизированы определенным образом. Такой свет полезен для глаз, положительно действует на мозг, нормализует работу нервной системы. Прежде всего важно подчеркнуть высокую безопасность процедур с использованием поляризованного света. Какова же реакция организма на его действие? Прежде всего она проявляется в тех функциональных системах мозга, которые относятся к центральным ее аппаратам, ответственным за психику, эмоции, поведение. Это кора головного мозга и вегетативная нервная система. При хронических заболеваниях мозга в этих структурах снижается подвижность и сила нервных процессов. А упорядоченный световой поток способен повлиять на нейроны коры, что клинически проявляется улучшением эмоционально-мотивационного аспекта поведения человека. Световая терапия способна влиять на реактивность нейронов вегетативной нервной системы, вызывая ее активацию. Это повышает приспособляемость организма к меняющимся внешним условиям, в том числе снижает повышенную метеочувствительность. У больных прекращаются перебои сердца, восстанавливается частота сердечных сокращений и дыхания, нормализуется артериальное давление. У людей, страдающих бессонницей, восстанавливается сон. В отношении случаев снижения зрения важно подчеркнуть следующее. Глаза – это часть головного мозга. Часто в генезе зрительных нарушений лежат явления денервации волокон сегментарного аппарата нервной системы на гладкие мышцы органов и сосудов. Сегодня уже научно подтверждено, что влияние поляризованного света на сетчатку глаза повышает у больных остроту зрения, стимулирует метаболизм роговицы. Световая терапия способствует активизации обменных процессов в нейронах, что подтверждалось и субъективными ощущениями больных в процессе лечения. Уменьшалась частота и выраженность головных болей, апатий, аффективных расстройств, появлялась ясность в мышлении. Проводимые исследования подтвердили положительную динамику в нервно-психической деятельности мозга под влиянием световой терапии. Прямолинейный поляризованный свет, воздействуя на сосудистую систему головного мозга, играет положительную роль в механизме функционального восстановления нервной системы, стимуляции ее нейрональной функции. В настоящее время светотерапевтическое лечение с успехом применяют в ведущих клиниках мира при различных офтальмологических заболеваниях. У больных с вегетососудистой дистонией, церебральным арахноидитом и другими недугами. Это еще раз подтверждает, что очень часто новое – это хорошо забытое старое, и на многие вопросы следует искать ответы у предков. Ведь еще древние индийские целители применяли поляризованный свет для лечения заболеваний глаз, рекомендуя своим пациентам наблюдать отражение светил в воде. Следует обратить внимание читателя на то, что отраженный свет в некоторых случаях может нанести глазам вред. Это случается на заснеженных равнинах, если там много снега, или в открытом море при ярком солнце, если глаза не защищены темными очками. Упражнения с отражениями солнца в естественных водоемах рекомендуется выполнять на закатном солнце или на восходе. В противном случае отраженный свет может быть столь активным, что ваши глаза пострадают. Медитации на отражение луны и звезд абсолютно безопасны.